роман-фельетон XVIII-XIX веков и современный телесериал. Сейчас почти все смотрят телесериалы. Более того, некоторые из них стали уже фактом общественной жизни. Например, в соответствии с одним из опросов, кого хотели бы вернуть к жизни американцы, если бы у них была такая возможность, победила кандидатура Неда Старка, героя «Игры престолов», которая обошла по количеству проголосовавших «за» и Джона Кеннеди, и Элвиса Пресли. Выдуманный персонаж оставил далеко позади реальные исторические лица. На наш взгляд, этот факт заслуживает особого внимания. Мы постоянно говорим о так называемой постмодернистской парадигме мышления, о власти симулякров и так далее. И вот вам эта власть в самом ее реальном воплощении. Но почему же выдуманный персонаж обладает такой властью над сознанием наших современников? Это только явление нашего времени или нечто подобное уже случалось в истории? Если обратиться к теории ноосферы, Пьер Тейяр де Шардан, Вернадский, Чижевский, Гумилев и другие, то на ум приходит лишь одно оправдание такому перегибу в сторону симулякра в нашем современном сознании. Например, Чижевский в своей книге «Земля в объятиях Солнца» пишет о возможных массовых психических заболеваниях, выражающихся немотивированным повальным увлечением некими идеями, причем эти массовые увлечения совпадают с так называемыми вспышками на Солнце. Примечание. Чижевский. Космический пульс жизни. Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. Москва. Мысль. 1995 год. Конец примечания. В главе «Психические эпидемии и циклическая деятельность Солнца» исследователь анализирует, в частности, повальное увлечение англичан в XVIII веке романами Ричардсона. Это увлечение доходило до уровня какого-то массового помешательства. Отметим, что не только англичане были увлечены творчеством этого беллетриста. Его популярность была повсеместной, и даже в Евгении Онегине Пушкина мы найдем строки, свидетельствующие о том, что английского автора во французском переводе зачитывали до дыр в русской глубинке. Например, о матери Татьяны Лариной мы читаем. «Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Ловласу предпочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но по неволе она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант». Известен факт, что когда Ричардсон дописывал последние главы Кларисы Гарлоу, то к нему сам король посылал нарочного с просьбой не убивать бедную героиню. Такое воздействие оказывала эта книга на всех подданных королевства, что смерть выдуманного персонажа могла пагубно сказаться на душевном состоянии целой нации. Но что из себя представляют романы Ричардсона, и при чем здесь наше современное повальное увлечение сериалами? Дело в том, что Ричардсон в истории не только английской литературы, но и литературы мировой занимает совершенно особое место. Сэмюэл Ричардсон, английский Сэмюэл Ричардсон, 19 августа 1689 года, Дербишир, 4 июля 1761 года, Парсонс Грин, английский писатель, родоначальник так называемой чувствительной литературы XVIII и начала XIX веков. Известность ему принесли его три эпистолярных романа: «Памела» или «Награжденная добродетель», 1740 год, «Клариса» или «История молодой леди», 1748 год, и «История сэра Чарльза Грандисона», 1753 год. Приход Ричардсона в большую литературу произошел совершенно неожиданно, почти случайно. В 1739 году к Ричардсону обратилось двое его сотоварищей-издателей с предложением составить письмовник, откуда читатели, неопытные в эпистолярном искусстве, могли бы заимствовать образцы писем, приличествующих различным случаям жизни. Издания такого рода с давних пор были широко распространены в Англии. Ричардсон принял предложение. Среди многочисленных житейских ситуаций, которых он коснулся, его особенно заинтересовала одна – положение девушки-служанки, подвергающейся любовным преследованиям со стороны хозяина. Как расскажет она об этом родителям? Что посоветуют они дочери? Так зародился первоначальный замысел Памелы. Работа над письмовником скоро отодвинулась на задний план. Письма к близким по поводу важнейших обстоятельств, указывающие не только стиль и формы, которым надо следовать при писании частных писем, но и справедливый и разумный образ мыслей и действий в обычных случаях человеческой жизни. Примечание. Letters written to and for particular friends, etc. Конец примечания. Появились они лишь в январе 1741 года, 3 месяца спустя после выхода знаменитого первого романа Ричардсона «Памела» или «Вознагражденная добродетель». Примечание. «Памела, о Витью Ревордит». Конец примечания. Он увидел свет в ноябре 1740 года. Это был роман в письмах. Имя автора даже не фигурировало на титульном листе. Как и впоследствии в остальных своих романах, Ричардсон ограничился скромной ролью «издателя», в кавычках, якобы подлинной переписки своих героев. Примечание. Взято из «История английской литературы», том 1, выпуск 2, «Москва-Ленинград», издательство Академии наук СССР, 1945 год, конец примечания. Свои огромные романы Ричардсон издавал маленькими порциями. Сейчас это соответствовало бы отснятым эпизодам. Получалось, что, начиная роман, автор мог и не знать, чем все могло завершиться, а сюжет становился интерактивным, разворачивался перед читателями в режиме реального времени. Отсюда, наверное, и озабоченность английского монарха, который прислал своего нарочного к дому писателя, пытаясь таким образом повлиять на события художественного текста, которые складывались прямо на глазах в соответствии с телевизионным принципом «здесь и сейчас». Напомним, что эпистолярный жанр Ричардсона затем продолжили такие авторы, как Жан-Жак Руссо, «Юлия» или «Новая Элоиза», «Шадерло де Лакло», «Опасные связи» и вплоть до Федора Михайловича Достоевского «Бедные люди». Список далеко не полный, но достаточно внушительный, если учитывать масштаб личности каждого автора. Отголосок жанра романа в письмах мы наблюдаем также и в самом главном романе всей русской литературы, в «Евгении Онегине». 2 письма Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне являются важнейшим элементом во всей композиции этого произведения, а последняя, 8-я глава, глава объяснения двух героев, по мнению комментаторов, буквально скопирована из последних писем эпистолярного романа Руссо «Юлия» или «Новая Элоиза». Примечание. Лотман. Комментарий к Евгению Онегину. Бродский. Комментарий к Евгению Онегину. Набоков. Комментарий к Евгению Онегину. Конец примечания. На наш взгляд, именно эпистолярный роман далекого XVIII века Самуэля Ричардсона, издававшийся по частям или главам, состоящим из нескольких писем, лежит в основе такого явления, как роман-фельетон, который приобрел особую популярность в европейской литературе с начала XIX века. В свою очередь, именно роман-фельетон оказывается очень близким по форме подачи материала жанру современного телесериала. Роман-фельетон – жанровая разновидность крупной литературной формы, художественное произведение, издаваемое в периодическом печатном издании в течение определенного периода времени в нескольких номерах. Благодаря французским издателям Жюльену Луи Жофруа и Луи Франсуа Бертену в 1800 году, введшим в их парижскую газету «Журнал де деба» рубрику «Фельетон» или «Подвал», в которой публиковалась не попавшая в другие рубрики информация, этот жанр постепенно приобретает широкую популярность. Впервые роман «Фельетон» начали издавать во Франции во второй половине 30-х годов XIX века в ежедневных газетах Эмиля Жерардена «Век и пресса», а также в уже упоминавшемся «Журнал де деба» и ежедневной политической газете «Le Constitutionnel». Начало жанру положили произведения «Графиня Солсбери», «Дюма», 1836 год, «Старая дева» Оноре де Бальзака, 1836 год, «Мемуары дьявола» Фредерика Сюлье, 1837 год. В 1840-х появились «Парижские тайны» и «Вечный жид» Сю, «Лондонские тайны» и «Полночная расписка» Поля Феваля, «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» Дюма. В этой форме печатался роман Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» с 1845 года. В 1850-х годах и позднее так публиковались разбойничьи саги Пансона дю Террай. В России роман-фельетон возник в 1840-х годах и имел популярность до конца XIX века. Яркими представителями жанра, впервые опубликованными в России, следует считать романы Булгарина «Петербургские не тайны», «Небывальщина вроде правды» из записок петербургского старожила, 1843 год, и «Счастье лучше богатырства» в соавторстве с Полевым, 1845 год, и «Петербург днем и ночью» Ковалевского, 1845 год. Принято считать, что роман-фельетон – это жанр бульварной литературы, низкопробное чтиво и не более того. На самом же деле он непосредственно связан с так называемой большой литературой, и тому есть немало причин. Заметим, что та же проблема большого и малого в искусстве существовала и относительно телесериалов, которые еще совсем недавно называли не иначе, как «мыльные оперы». Например, «Даллас», «Санта-Барбара» и другие – или бесконечные бразильские подражания, которые буквально обрушились на голову наших зрителей с конца 80-х и начала 90-х годов. Мыльными эти оперы называли во многом потому, что они транслировались с рекламой косметики, в частности, мыла. В ранних сериалах подобного формата размещалась реклама таких компаний, как Procter & Gamble, Colgate Palmolive и Lever Brothers. Впервые мыльные оперы начали выходить на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки, и таким образом реклама мыла была направлена конкретно на женскую аудиторию. Термин «мыльная опера» был придуман в американской прессе в 1930-х годах для обозначения чрезвычайно популярного жанра последовательных драматических программ на радио. На телевидении первой мыльной оперой стал «Фэрвей Хилл», запущенный в 1946 году. В отличие от других сериалов, состоящих из структурированных эпизодов с ограниченным в их рамках сюжетом, у сюжета мыльной оперы почти нет начала и нет конца. Чтобы ход рассказа не останавливался, в мыльной опере постоянно происходит несколько параллельных действий, протяженность которых варьирует, так как авторы должны с новым выпуском придумывать новую цепь событий. Ярким примером такой «дурной» в кавычках бесконечности по Гегелю может стать относительно недавний сериал «Остаться в живых» — «Lost». У этой ленты есть все признаки мыльной оперы, так как события представлены в буквальном смысле без начала и конца. Но как же все-таки может быть связан и роман-фельетон, и телесериал с настоящим искусством, или такая параллель может выглядеть, мягко говоря, притянутой за уши? Если исходить из того, что сериал – это во многом одно из проявлений постмодернистской парадигмы, то в соответствии с этой установкой грань между художественным и нехудожественным просто отсутствует. Философия постмодернизма во многом обязана своим существованием так называемой «философии жизни Ницше». Настоящий философ по Ницше живет не философски и, так сказать, не мудро, прежде всего неблагоразумно. Он чувствует бремя и обязанность сделать сотни опытов, пережить сотни искушений жизни. Он рискует постоянно и ведет опасную игру. Примечание. Ницше. «По ту сторону добра и зла». К генеалогии морали. Минск, Беларусь, 1992 год. Страница 114. Конец примечания. Крайне редко он воспринимает себя как друга мудрости, гораздо чаще как неприятного глупца или опасный знак вопроса, костью, застревающей у других в горле. Неотъемлемое свойство мышления такого философа – скептицизм, истолковываемый как наидуховнейшее выражение известной многообразной физиологической особенности, которую в обыденной жизни называют нервной слабостью и болезненностью. Она появляется каждый раз, когда решающим и внезапным образом скрещиваются издавна разъединенные классы или расы. В новом поколении, в крови которого унаследованы различные меры и ценности, все – беспокойность, расстройство, сомнение, попытка. Примечание. Ницше. «По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали». Минск, Беларусь, 1992 год, страница 118, конец примечания. Скептик Ницше не просто подвергает все сомнению. Он не в состоянии сказать не только решительное «да», но и твердое «нет». Защищается иронией. Отсюда и берет свое начало так называемая постмодернистская ирония или пастиш. Подлинным иронистом выступает тот, кто осознает относительно своего языка и своего дискурса и потому открыт для коммуникации в другом языке и взаимодействия с другим дискурсом, что только и дает социуму надежду на преодоление жестокости и прорыва к подлинной свободе. В целом, применительно к концу второго тысячелетия, фигура иронии становится знамением времени. По оценке Ортеги и Гассета, очень сомнительно, что современного молодого человека может заинтересовать стихотворение, мазок кисти или звук, которые не несут в себе иронической рефлексии. Примечание. Ортега и Гассет. «Дегуманизация искусства». Москва, 2008 год, страница 35-я. Конец примечания. По Ницше, окружающий нас мир – это не что иное, как игра космических сил, и в этой игре важным элементом является именно ирония, потому что человек, находясь в самом центре этой игры неведомых ему сил, не может полагаться только на свой ограниченный разум. Ирония, сомнение в стиле сократовского «Я знаю, что я ничего не знаю» позволяет нам расширить свое понимание всего многообразия Вселенной. В «Веселой науке» читаем. Мы должны время от времени отдыхать от самих себя и научиться смотреть на себя со стороны, со всех сторон. Уметь смеяться над собой и плакать. Мы должны видеть и того героя, и того глупого шута, которые поселились в нашей жажде познания. Примечание. Ницше. «Веселая наука». Ницше. Стихотворение. Философская проза. Санкт-Петербург. Художественная литература. 1993 год. Страница 362. В «Веселой науке» Ницше указывает на недостаточность только умственных форм познания, призывает привести в действие и чувства, и инстинкты, без чего целые области знания будут оставаться закрытыми. Философы традиционного типа, признающие лишь идеи, напоминают ему спутников Одиссея с заткнутыми ушами, дабы не слышать музыки жизни, выманивающей из созданного ими мира. Они считают, будто всякая музыка есть музыка сирен. Примечание. Ницше. «Веселая наука». Ницше. Стихотворение. Философская проза. Санкт-Петербург. Художественная литература. 1993 год. Страница 512. Конец примечания. Ницше же полагает, что идеи со всей холодной анемичной призрачностью являются еще более коварными соблазнительницами, чем чувства. Примечание. Ницше. «Веселая наука». Ницше. Стихотворение. Философская проза. Санкт-Петербург. Художественная литература. 1993 год. Страница 512. Конец примечания. Неприемлемым для него оказывается и позитивизм ученых-материалистов, сводящих мир к грубой схеме. «Как же так?» — восклицает Ницше. «Неужели мы и впрямь позволим низвести все бытие до уровня бесконечных голых формул? Прежде всего, не следует так оголять бытие, лишая его многообразия». Примечание. Ницше. «Веселая наука». Ницше. Стихотворение. Философская проза. Санкт-Петербург. Художественная литература. 1993 год. Страница 513. Конец примечания. Сама бесконечность мира предполагает, по Ницше, бесконечное число интерпретаций. Отсюда берет свое начало принцип деконструктивизма, Деррида и других постмодернистов. Фуко, следуя за Ницше, утверждает идею мира как текста, в котором истина может существовать только в рамках определенной языковой грамматики, в рамках определенного дискурса. Барт в своей книге «Мифологии» напрямую связывает рекламу стирального порошка «Омо» и борьбу «Кетч» с греческой трагедией. Есть люди, полагающие, что «Кетч» — низменный вид спорта. Но «Кетч» — это вообще не спорт. Это зрелище, и лицезреть представляемую в нем боль за главной буквы, ничуть не более низменно, чем присутствовать при страданиях Арнольфа или Андромахи. Примечание. Барт. «Мифологии». Академический проект. 2008 год. Страница 48. Конец примечания. То, что находилось некогда на разных полках человеческих знаний, теперь смешано и принципиально не отличается друг от друга. Деконструктивизм как раз и был направлен на то, чтобы подвергнуть сомнению или иронии ценности классической эпохи. Деконструкция, согласно Деррида, операция, применяющаяся к традиционной структуре или архитектуре основных понятий западной онтологии или метафизики. Примечание. Деррида. Письмо японскому другу. «Вопросы философии», 1992 год, номер 4, страница 53, конец примечания. И предполагающее ее разложение на части, расслоение, дабы понять, как некий ансамбль был сконструирован, реконструировать его для этого. Примечание Деррида, Письмо японскому другу. Вопросы философии. 1992 год. Номер 4. Страница 54. Конец примечания. Причем, по мнению философа, деконструкция, переворачивание и реконструкция производятся одновременно. Примечание. Керимов. Деконструкция. Современный философский словарь. Москва, Бишкек, Екатеринбург, Одиссей. 1996 год. Страница 134. Конец примечания. Иными словами, разрушая один смысл, принятый как абсолютная истина в традиционной культуре, мы созидаем другой, и главным принципом, главным критерием здесь будет лишь наша личная интерпретация, наше собственное прочтение на основе так называемой постмодернистской чувствительности. Исходя из общей концепции кризиса рациональности, постмодернисты приходят к убеждению, что наиболее адекватное постижение действительности доступно неестественным и точным наукам или традиционной философии, опирающейся на систематически формализованный понятийный аппарат логики с ее строгими законами взаимоотношений, посылок и следствий, а интуитивному так называемому поэтическому мышлению с его ассоциативностью, образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями. Когда Барт в своей программной статье «Смерть автора» по сути дела заявил о том, что писатель – это тот, кто раскачивает чужие цитаты, то стало ясно, что грань между высоким творчеством и графоманией практически стерлась. Любой текст – будет существовать исключительно в читательской интерпретации, в стихии индивидуальной постмодернистской чувствительности. А раз так, то бульварная литература и литература большая, классическая, принципиально мало чем отличаются друг от друга. Поэтому так называемый роман-фельетон можно проинтерпретировать как высокохудожественное произведение. В силу общей концепции деконструктивизма критерии истины стали весьма относительными. Отсюда и внимание постмодернистов к так называемым маргинальным явлениям в искусстве, в частности к творчеству маркиза де Сада, который благодаря Барту и Фуко стал восприниматься чуть ли не классиком французской словесности века Просвещения. В соответствии с этой общей принципиальной установкой в основу берется субъективное восприятие. Художественный текст становится лишь поводом для создания так называемого метатекста, или, как сказал Борхес, надо писать уже не романы, а комментарии к ним. Как и творчество маркиза де Сада, бульварный роман-фельетон принадлежит к маргинальной словесности. Но это нахождение за чертой хорошего вкуса оказывается весьма относительным. Все определяется лишь богатством воображения того, кто этот текст воспринимает. С этим тезисом можно поспорить, конечно, но если обратиться к фактам, то станет ясно, что творчество, к примеру, Эжена Сю, не прошло незамеченным для таких бесспорных классиков французской литературы, как Оноре де Бальзак и Виктор Гюго. Напомним, что в своем романе-фельетоне «Парижские тайны» Эжен Сю создал образ раскаявшегося бандита по кличке Мэтр де Коль или «Школьный учитель». Этот образ бульварной литературы так поразил читательское воображение обоих классиков, что каждый из них взял на вооружение художественную догадку автора популярного романа. У Бальзака, например, Мэтр де Коль превратился в Вотрена, принципиальный персонаж всей человеческой комедии, а у Виктора Гюго он вырос до гигантских размеров романтического героя Жана Вальжана. Здесь следует напомнить, что и сам Эжен Сю не был оригинален. Его персонаж, который так поразил воображение двух гениев, это не что иное, как знаменитый Видок и его скандальные мемуары.